Последние времена. Близятся последние времена. В 20 веке зарегистрировано огромное количество землетрясений. Господь сказал, что перед концом времен земля будет сотрясаться, что появятся многие знамения, дабы люди, видя их, поняли, что нужно каяться. В супружестве и в монастыре всюду борьба. Люди, вступающие в брак, думают, что вот сейчас все будет хорошо, спокойно. Но так не бывает, потому что жизнь – борьба. И в монастыре то же самое. Кажется, что там мир и тишина. Но не обманывайтесь, и там борьба. Душа, которая не смирилась, не может принять благодати. Всю жизнь меня сопровождали падения, беды и трудности, но ведь иначе и быть не могло. Были ситуации, когда я впадал в отчаяние, а отчаяние – проявление гордости. Отчаяние может наступить и тогда, когда привязываешься к мирским удовольствиям, потому что в них нет Бога, и человек ищет утешение в предметах. Каждый чувствует одиночество, хотя рядом родители и близкие, но когда освободится от уз мира, то получает утешение от Бога. Душа, которая не смирилась, не может принять благодати, потому что несмиренная душа может злоупотребить божественной силой, как было с ангелами, которые пали и стали служить злу. Господь дает нам силы утешать друг друга. Отче, я пытался свести ум в сердце с помощью дыхания, как учат святые отцы, но почувствовал, что в сердце как бы нет места, ощутил дискомфорт во всем теле. Что вы мне посоветуете? Так произошло, потому что ты не сводил ум в сердце, а все представлял в уме. Это опасно, человек может повредиться рассудком, с учениками так бывает. Необходимо упражняться под руководством опытного духовника, который сможет все объяснить. Но сегодня трудно найти опытного духовного руководителя. Бесы управляют теми, кто им вверился. Дьявол – разумная бесплотная сила, а мы – плотская разумная сила. У него нет сверхъестественной власти над человеком. Он не может совершить над человеком насилие, он может только предлагать. Но если человек предастся ему, он держит его в своей власти, и человек поступает по его воле. Есть много людей, которые занимаются магией, предаются бесам, и бесы ими управляют. У моего сына эпилепсия, и я очень переживаю из-за этого. Случается, что и напиваюсь. Как я могу быть спокоен, если мой сын так болен? Я прочел в Библии, что это лечится молитвой и постом, а я грешный и не знаю, как мне это выполнить. Научись молиться от всего сердца. Когда исправится твоя жизнь как родителя, и ребенку станет легче, потому что грехи родителей ложатся на детей. Молись собранно и искренне, и все пойдет на лад. Духовный опыт. Каждый, кто хочет благочестиво жить, претерпит большие страдания, чтобы приобрести драгоценный духовный опыт. Будем молиться Господу, чтобы Он дал нам терпение и силы все прощать, потому что, когда мы прощаем, в нашей душе и вокруг нас наступает согласие. У нас часто портится настроение после разговора с кем-то, потому что мы без слов чувствуем, уважают нас или нет, любят или нет. Бог благословил человеку иметь одну жену, а вот у мусульман многоженство. Если кто-то на земле и жил, как хотел, то это был царь Соломон, сын царя Давида. Господь наградил его мудростью, и многие приходили, чтобы послушать его. У него было все, но он сказал: «Все суета и томление духа, потому что все временно и быстро проходит. Будь кротким и спокойным, и в твоей семье будет мир. Ради кротких и смиренных Господь благословляет всем нам хлеб. Нет ни одного разумного существа, которое на самом деле не верит в Бога. Нет безбожников, есть только противники. Бесы веруют и трепещут, так же и с людьми». Искушения только начинаются после крещения. Трудно тем, кто не думает о спасении, а еще труднее тем, кто думает. Но когда мы смиряемся, дьявол бессилен перед нами, и тогда нам все беды нипочем. Нам кажется, что у верующих легкая жизнь. Тому, кто принимает крещение, кажется, что после этого он начнет летать. Но нет, только после крещения и начинаются искушения. Как правило, после болезни появляется страх перед врачами. Случалось ли такое с вами? Я не боюсь врачей, но я вижу, что они часто и сами не могут излечиться. Многие, кто был физически крепче меня, уже умерли, а я ждал смерти в 37-м году, и вот еще чуть-чуть, 19 октября, мне будет 84 года. У меня было два инфаркта, потому что мне приходится очень много разговаривать с людьми. 5 лет назад снова инфаркт. Думал, все, конец. Но снова ожил. Правда, у меня нет сил подолгу разговаривать. Могу только служить и петь. Я должен молчать, проводить жизнь в молчании. Но что делать, если люди идут ко мне со своими бедами и заботами? Лекарств я не люблю. Человек может смириться, а если не смириться, останется гордым. Случается, что преподаватели свысока относятся к ученикам. А ребенок даже родительский авторитет с трудом принимает, а преподавательский тем более. К детям нужно подходить с любовью, учить с любовью, тогда дети примут тебя. А когда требуешь чего-то насильно, ничего не получится. Как бросить курить? Нужно 3 дня есть только яблоки и ничего больше. На 4-й день организм уже не переносит никотина, потому что яблоко очищает организм. Нужна и твердая воля не брать сигарету в руки, будь она хоть из золота, а не из зловонной травы. Наставления на разные случаи жизни. У меня в груди злокачественная опухоль. Могу ли я выкарабкаться без операции? Нужно следить за питанием. Злокачественная опухоль возникает и от неправильного питания. Особенно на нее влияет жирная пища. А если есть здоровую пищу, организму легче справляться с опухолью. Я и моя сестра не едим мяса. Ей сейчас не хватает железа. Что ей нужно есть? Крапивы везде много, в ней много железа, и пусть пьет чай из ежевики. Я люблю говорить о Боге. Когда люди рассказывают мне о своих проблемах, я говорю, что нужно молиться Богу. Но кто тебя просит рассказывать? Если тебя спрашивают, говори, а если не спрашивают, молчи. Искреннее покаяние продлевает жизнь. Бог продлевает человеческую жизнь за искреннее покаяние. Но если человек упорствует во зле, тогда Господь сокращает земную жизнь, чтобы зло не распространялось и не приобрело больших масштабов. Император Юлиан Отступник хотел уничтожить церковь и был лишен 14 лет жизни. Мы просим Бога продлить нам жизнь, и чтобы она продлилась, мы должны быть послушны. Нам необходимы беды и страдания, потому что в них мы обретаем смирение. Как нам приучить себя не беспокоиться о своем завтра, но отдать заботу Богу? Мы мало доверяем Богу, больше надеемся на друзей, чем на Него. К Нему и не обращаемся, думаем, что у Него нет времени для нас. Сами решаем свои проблемы и страдаем из-за своего недоверия. Нужно постараться быть покорными Божией воле, как были покорны ей святые, и благодарили Его за все. Что вы можете сказать о современной музыке и фильмах, которыми увлекается молодежь? Как я могу отучить дочку слушать и смотреть все это? Постепенно. Нужно, чтобы она сама понимала, как это вредно. Жизненный опыт дорого стоит, и мы за него дорого платим, а у кого нет опыта, не может этого понять. Нужно благодарить Бога за место, на которое Он нас поставил. Каждый человек имеет свое задание на земле. Каждый листик, каждая травинка, каждый цветочек имеют задание, которое должны исполнить. Мы трудимся, но Бог решает, что и как будет в нашей жизни. И когда мы благодарим Его за свое положение, тогда у нас все получается. Нет ничего незначительного, все важно. Что мы отдаем, то и получаем. Не будет нам покоя, если мы мысленно противимся родителям. Бесы стараются любой ценой настроить нас против родителей и получить власть над нами. Некоторые это понимают и исправляют помыслы, некоторые слишком горды. То, что мы отдаем, то и получаем. Родители – орудия в руках Божиих, поэтому Он благословляет брак. Когда благодать Святого Духа осветит душу, она не чувствует страданий. Мы сами разрушаем свой мир. Господь оставляет нас с нашими мыслями, и вот нам страдание. Нет силы, которая может разрушить милость Божию. Мученики не чувствовали страданий, а если чувствовали, то их утешал Господь. Когда благодать Святого Духа осветит душу, она не чувствует страданий. Когда человек не хочет слышать, напрасно говорить. Напрасно говорить, что Бог – жизнодатель вездесущий, тому, кто не хочет об этом слышать. О мире между преподавателем и учеником. Преподаватели часто несовершенны и рассеянны. Если это так, то молись, чтобы Господь послал благого ангела ему и тебе. Если ты полюбишь преподавателя, когда между вами не будет мысленной войны, тебе будет легко отвечать ему и получить хорошую оценку. После каждого падения нужно вставать и продолжать свой путь к Богу. Мы здесь, на земле, как будто на Епитимии, поэтому не удивляйтесь, что нас постоянно сопровождают испытания. Мы постоянно грешим, скользим и падаем, попадаем, по сути, в бесовские ловушки. Святые постоянно подчеркивали, что самое главное – встать и снова идти к Богу. Хоть 100 раз в день упадешь, ничего, вставай и иди дальше. И не оглядывайся назад, что было, то прошло. Идите вперед и просите Бога о помощи. Господу угодно, что мы Его постоянно призываем. Мы не досаждаем Господу тем, что открываем Ему свои печали. Мы досаждаем Ему, когда грешим. Ему угодно, чтобы мы постоянно призывали Его и открывали перед Ним свое сердце. Молитва — это не то, что началось и закончилось. Встал перед иконой, проговорил и пошел дальше своей дорогой. Это не молитва. Когда душа созреет, Бог даст ей мир. Любите малые вещи, стремитесь к простому и скромному, а когда душа созреет, Бог даст ей внутренний мир. Он видит вас, и Ему угодно, когда мы ищем Его мира. Пока душа не созреет, он будет показывать ей, что он всюду, все наполняет, весь мир, всякое творение. И как радуется тогда душа, ни в чем не нуждается. Но потом Господь снова скрывается от нас, чтобы мы стремились к Нему и всем сердцем искали Его. Не вступайте в мысленную брань с ближними. Трудно жить с ближними, если мы вступаем с ними в мысленную брань. Недостаточно воздерживаться от открытой войны в словах и делах. Не вступайте с ними и в мысленную войну, иначе потеряете душевный мир и любовь. Не нужно противопоставлять себя ближним, переубеждать их, это бесполезно. Хоть на голове перед ними стойте, ничего не добьетесь. Их надо просто любить ради Христа, ибо Господь в них, даже если они и не веруют в Него, иначе разве были бы они вообще живы? Не придавайте большого значения внешним событиям. Будьте сосредоточены в себе, в своем сердце, в Господе, а внешние события оставьте. Будьте приветливыми, тихими и мягкими со всеми, и ни на что не обращайте внимания. Молитва призывает на дом благодать. Очень важно, когда в доме есть молитвенник, человек, который молится. Молитва призывает на дом благодать Божию. Это чувствуют все домашние, даже те, у кого сердца охладели. Непрестанно молитесь.